Глава 10. Наша карета плавно катилась по широкой аллее, обсаженной величественными дубами. Сквозь приоткрытое окошко врывался свежий воздух, наполненный ароматом цветов. Я сидела у окна, жадно вглядываясь в открывшуюся передо мной прекрасную картину. Цветы. Мои любимые цветы. И столько зелени! Как же все здесь было не похоже на наш мрачный дом. Здесь каждый кустик, каждый цветок так радовал взор. Я вздохнула с наслаждением. Как же хорошо было оказаться здесь. В какой-то момент дорога стала шире. Теперь она была выложена светлой брусчаткой. Мы ехали между идеально подстриженными живыми изгородями. Вдали виднелись фонтаны и статуи. Скоро должен был показаться сам дворец. «Дочки!» — Эван Мэттисон оторвался от собственных мыслей и залюбовался нами. «Посмотрите-ка, какие на вас украшения! Как я вас балую!» И верно. На шеях Даффи и Беатрис сверкали богатые ожерелья. Глава этого серпентария перевел взгляд на меня, и его лицо вдруг помрачнело. «Кэти, а где жемчужное ожерелье, которое я тебе подарил?» Я машинально прикоснулась к груди, хотя прекрасно знала, что там ничего нет. Какие уж тут украшения, когда каждое утро начинается с борьбы за право просто выжить. Дугальда, сидевшая рядом с мужем, спохватилась и взяла его за руку. «Смотри, Кэвин, какие чудесные клумбы разбиты у самой ограды! Мы видели такие, когда были в гостях у герцога». Но отец семейства уже напрягся, заметив отсутствие ожерелья у меня. «Кейтлин!» — начал он строго. «Папа, мне нужно было чем-то украсить прическу!» — поспешила задребезжать Беатрис. «Посмотри, как красиво получилось! Понадобился жемчуг Кейт!» Мэттисон не успел ответить. В этот момент карета въехала под арку главных ворот, и мое сердце забилось чаще. Не от волнения предстоящей встречи с королевской семьей, нет. Я знала, что сейчас увижу Аннабет. И подруга действительно подбежала ко мне, едва мы спустились по ступенькам кареты. Ее объятия были такими теплыми и искренними, что на мгновение все тревоги отступили. «Я так тебя ждала!» — прошептала она мне на ухо. «Все глаза высмотрела, боясь, что тебя опять оставят дома». Дугальда, стоявшая за моей спиной, толкнула меня в бок. Наверное, не понравилось, что мы с Аннабет шептались. Эван Мэттисон, как обычно, ничего не замечал. «Все хорошо, моя дорогая», — ответила я Аннабет, целуя ее в щеку. «Я здесь. Пойдем посмотрим парк. Такая красота вокруг». Мачеха, возможно, и хотела возразить, но вокруг уже собралось слишком много народа, кареты подъезжали. Мы пошли с Аннабет рука об руку, болтая обо всем на свете. Она рассказывала о последних новостях при дворе, о том, как брат Трой устал от навязчивого внимания моих сестер, о готовящихся празднествах при дворе, и в какой-то момент произнесла: «Знаешь, сегодня все только и говорят о том, что на балу будет сам темный лорд». Мне было совершенно безразлично это известие. Я была поглощена созерцанием окружающей красоты, роскошных цветников, искусно подстриженных деревьев, причудливых беседок, увитых розами. «Слушай!» — вдруг воскликнула Аннабет. «Колокол звонит! Пойдем скорее, сейчас начнется представление семей королю!» Я шагнула через высокий дверной проем, и меня тут же окутал вихрь звуков, света и ароматов. «Музыка! О, какая музыка!» Струнные и духовые сплетались в такую торжественную и одновременно легкую мелодию, что ноги сами просились в танец. Воздух был напоен смешением запахов дорогих духов, свежих цветов из оранжерей и тонкого аромата воска от сотен свечей. Зал был просто огромен. Его сводчатый потолок терялся где-то высоко в полумраке, но стены сияли благодаря бесчисленным зеркалам и позолоте. Но самое поразительное — это были люди. Живое, движущееся море красок и света. Женщины. Боже мой, какие были наряды! Платье из тяжелого бархата глубоких винных оттенков, переливающегося шелка цвета морской волны или нежно-розового атласа, струящегося при каждом движении. Кружева. Ими были отделаны воротники, манжеты, подолы. Они обрамляли вырезы, добавляя воздушности даже самым пышным юбкам. Каждое платье — произведение искусства, расшитое серебряными или золотыми нитями, украшенное жемчугом, рубинами, изумрудами. Шеи и запястья дам утопали в сиянии бриллиантов и сапфиров. Серьги покачивались в такт шагам, ловя свет свечей. Прически — это отдельная песня. Высокие, невероятно сложные конструкции из локонов, переплетенных лентами, живыми цветами или инкрустированными гребнями, закрепленные невидимыми шпильками, которые, казалось, держали целые башни на головах. В руках у многих были веера, не просто аксессуар, а инструмент общения. Легкий взмах, приоткрытый или полностью раскрытый, быстрые или медленные движения, в каждом был свой, понятный лишь посвященным смысл. Они порхали по залу, эти дамы, словно экзотические бабочки, шурша юбками, смеясь и перешептываясь за веерами. Мужчины не отставали в великолепии, хотя их наряды были, конечно, более сдержанными, но не менее дорогими. Камзолы из плотного сукна или бархата насыщенных цветов, темно-синего, изумрудного, бордового, расшитые золотом по краям и на обшлагах. Кружевные жабо выглядывали из-под воротников, белоснежные манжеты с рюшами выглядывали из рукавов. Штаны до колен, обтягивающие ноги, и чулки, туфли с пряжками. При каждом движении их парадные шпаги или рапиры, висящие на боку, тихо позвякивали. Некоторые носили парики, от скромных, припудренных до пышных, спадающих на плечи. Было видно, как гордо они держатся, как их мундиры сидят идеально, демонстрируя выправку и статус. Они кланялись дамам с грациозной торжественностью, предлагали руку для танца, вели светские беседы. Среди них были и молодые офицеры в парадных мундирах со сверкающими на груди орденами, и почтенные лорды в темных костюмах, чья стать говорила о власти и влиянии. Все это сливалось в единую живую картину — картина королевского бала. Звуки шагов по натертому до блеска паркету, шелест платьев, звон бокалов, обрывки смеха и тихих разговоров, торжественные аккорды оркестра — все это создавало ощущение праздника, выхода из обычной жизни в мир, где на несколько часов забываются все заботы и есть только музыка, танцы и сияние свечей. Я стояла, вдыхая этот воздух и ощущая себя частью этого великолепия, наблюдая за этим людским морем, где каждый был словно звезда на своем месте. В главном зале собралось уже множество народу. Я совершенно не волновалась, когда распорядитель торжественно объявил: «Семья Мэттисон!» Мы двинулись вперед, и тут случилось непоправимое. Даффи, стоя сзади, выдернула шнуровку на моем платье, ядовито прошептав: «Получай! Я же обещала!» Я почувствовала, как шов на спине расходится. Те, кто стоял рядом, начали тихонько хихикать. «Что делать?» Я не могла выйти в зал с голой спиной, и тогда кто-то накинул на мои плечи черный шелковый плащ. Он был удивительно легким, почти невесомым, и странно, но именно он придал мне уверенности. Шелковая ткань струилась за мной, как шлейф, и я внезапно почувствовала себя даже более уверенно, чем прежде. Не успев оглянуться и поблагодарить своего спасителя или спасительницу, я сделала шаг вперед и склонилась в поклоне перед королевской четой. Темный плащ пах лавандой и вербеной. В тот момент, наслаждаясь ароматом, я еще не знала, какую роль сыграет гадкий поступок Даффи в этот вечер. Позабыв свои неприятности с платьем, я разглядывала королевскую чету. Венценосцу было лет 35. Он был приятной внешности, его длинные каштановые локоны были того же цвета, что и глаза. По сравнению с ним королева не казалась красоткой. Она улыбалась несколько нервно, потому что их отпрыск, крутящийся рядом, все время отвлекал ее внимание. Молодой королевич чихнул и вытер нос расшитым рукавом. По залу пробежал невольный смешок. Я тоже сдержала улыбку. И тут произошло страшное. Неожиданно король стал вдруг валиться на бок. Из его рта пошла пена. Рядом возник какой-то человек, видимо, королевский лекарь. Тут же к нему подбежал доктор МакТавиш. Что происходило дальше с королем, я не увидела. Отец дернул меня в сторону, оттаскивая за руку, а люди стали толпиться впереди меня. Стало понятно, что сегодня никакого праздника не будет, и мы засобирались домой. Когда мы усаживались в карету, раздался звук колокола и послышался голос глашатая. «Король отравлен! Никому не расходиться! Мы ищем человека в черном плаще! Его видели у покоев короля!» Дугальда схватила меня за шиворот и выкинула меня из кареты, прошипев: «Наконец-то я избавлюсь от тебя, мерзавка!» Эван Мэттисон подбежал к ней с другой стороны кареты и, тряся за плечи, закричал: «Но я должен защитить свою дочь!» Трясясь от шока, я увидела, как мачеха буквально вцепилась ногтями в горло Эвана. «У тебя их еще две!» «Слуги короля ищут человека в черном плаще. Ты подданный нашего короля. Чего тебе еще надо, чтобы уехать сию же минуту?» Она затолкала его в карету, а я осталась стоять в черном плаще, даже забыв, что он на мне. Экипажи вокруг меня уезжали один за другим. Ко мне подбежали королевские слуги и схватили за руки. «Кто ты такая?» «Я Кейт Мэдисон, дочь королевского лесничего», — ответила я. «Да неважно!» — рявкнул один из мужчин. «А хорошенькая!» — прогоготал другой, хватая меня за подбородок. «Держи руки при себе, Дак. Королевский лесничий — это тебе не просто шишка еловая. Сказано брать всех, у кого черные плащи», — сказал третий. «Так что ведите ее обратно во дворец. Да повежливей!» «Вдруг она ни при чем, тогда наши головы и полетят». В тот момент я не сомневалась, что все разрешится. Я только боялась упасть в своих софьяновых туфлях, запутавшись в проклятом черном плаще. Меня ввели в какую-то комнату. То ли час, то ли два я сидела взаперти. Уже смеркалось. Я думала, смогу ли я оправдаться, если на меня повесят такое тяжкое обвинение? Отравление короля? Шутка ли подумать? Моя семья меня точно не защитит, это было ясно. Внезапно снаружи послышался мужской голос. За ручку двери осторожно подергали. Я вскочила с криком: «Выпустите меня отсюда! Я сейчас все объясню!» Раздался шепот. «Под окном стоит лошадь! Откройте окно! Вам нужно покинуть замок, поверьте мне!» Я решила послушаться, потому что в чем-то оправдываться больше не было сил. Мне хотелось быть свободной, как птица, и улететь отсюда, словно на крыльях. Открыв задвижку и распахнув створку, я увидела оседланного коня. Никогда раньше я не прыгала из окна. В отчаянии я крикнула незнакомцу за дверью: «Не могу!» Однако он почти приказал: «Прыгайте! Конь найдет дорогу!» И я рухнула вниз, закрыв глаза.